Конечно, эти материки не будут тождественны теми же самыми, но здесь следует пояснить. Теория о существовании Северной Лемурии не должна вызывать никакого смущения. Продолжение этого великого материка в северной части Атлантического океана нисколько не противоречит мнениям, так широко распространенным относительно местоположения погибшей Атлантиды, ибо одно мнение подтверждает другое. Следует отметить, что Лемурия, служившая колыбелью третьей коренной расы, не только охватывала обширную область в Тихом и Индийском океанах, но простиралась в форме лошадиной подковы за Мадагаскар вокруг Южной Африки, тогда лишь ничтожной части в процессе образования, через Атлантический океан до Норвегии. Большой водоем пресной воды в Англии, называемый Уилден, рассматриваемый геологами как исток прежней великой реки, есть русло главной реки, орошавшей Северную Лемурию во вторичном веке. Действительно, существование этой реки в прошлом является научным фактом, но признают ли приверженцы науки необходимость допустить существование Северной Лемурии вторичного века, как это вытекает из их же данных? Профессор Бертольд Зиман не только признавал реальность существования такого мощного материка, но рассматривал Австралию и Европу как части, первоначально принадлежавшие одному материку, подтверждая таким образом всю уже изложенную доктрину о лошадиной подкове. Не могло быть дано более поражающего подтверждения нашему положению, нежели тот факт, что высокий горный кряж в бассейне Атлантического океана, вышиной в 9000 футов, и который простирается на 2 или 3 тысячи миль в южном направлении от точки вблизи Британских островов, сначала опускается к Южной Америке, затем изменяет направление почти под прямыми углами, чтобы продолжиться в юго-восточном направлении к Африканскому берегу, откуда он продолжается к югу до Тристан-да-Кунья. Этот кряж есть остаток Атлантического материка, и если бы можно было проследить его дальше, то действительность существования под водой точки соединения в виде лошадиной подковы с более древним материком в Тихом океане была бы установлена. Примечание. Сравните с картой, принятую после исследования и зондирования лотом глубины с Челленджера и Долфина в Атлантиде. Допотопный мир. Страница 47-я. Данелли. Атлантическая часть Лемурии была геологическим основанием того, что вообще известно как Атлантида, но которая должна рассматриваться скорее как развитие атлантического продолжения Лемурии, нежели как совершенно новая масса суши, поднятая и отвечающая определенным потребностям четвертой коренной расы. Как и в эволюции расы, так и в случае смещений и перемещений материковых масс – нельзя провести твердой четкой линии, которая обозначила бы границу старого порядка и начало нового. Последовательность в естественных процессах никогда не нарушается. Таким образом, атланты четвертой расы произошли от небольшого числа людей третьей расы, северных лемурийцев, собранных, грубо говоря, на участке Земли, находившемся приблизительно там, где сейчас середина Атлантического океана. Их материк был составлен из скопления многих островов и полуостровов, которые поднялись с течением времени и в конце концов стали настоящим обиталищем великой расы, известной как раса атлантов. После того, как это образование закончилось, совершенно очевидно, и как это утверждается на основании высочайшего оккультного авторитета, Лемурия также не должна быть смешиваема с Атлантическим материком, как Европа с Америкой. Примечание. Эзотерический буддизм, страница 58, письмо Махатм номер 92-3, А.В. Будущее нахождение подтвердят правильность настоящих наблюдений таких проницательных умов, как Тен и Ренан. Первый доказывает, что цивилизации таких архаических народов, как египтяне, арийцы Индии, халдеи, китайцы и ассирийцы, являются следствием предыдущих цивилизаций, продолжавшихся мириады столетий. Примечание. История английской литературы, страница 23. А последний, Ренан, указывает на тот факт, что Египет с самого начала представляется нам как бы возмужалым, старым и совершенно лишенным мифических и героических эпох, Точно, страна никогда не знала молодость. Ее цивилизация не имеет младенчества, а ее искусство – архаического периода. Цивилизация древней монархии не началась с младенчества, она была уже возмужалой. На это профессор Оуэн добавляет, что Египет значится как цивилизованная и управляемая община еще до времени Менеса. И Уинчел утверждает, что в эпоху Менеса египтяне были уже цивилизованным и многочисленным народом. Менефон говорит нам, что Атотис, сын первого царя Менеса, построил дворец Мемфиса, и что он был врачом и оставил книги по анатомии. Это вполне естественно, если поверим утверждению Геродота, который пишет в Евтерпе, что записанная история египетских жрецов относится к 12 тысячам годам до его времени. Но что значит 12 тысяч лет, даже 120 тысяч лет, по сравнению с миллионами лет, истекшими со времени лемурийского периода? Однако последний не остался без свидетелей, несмотря на его огромную древность. Полные записи о росте, развитии социальной и даже политической жизни лемурийцев сохраняются в сокровенных летописях. К несчастью, немного тех, кто может читать их, и те, кто мог бы все же, не будут в состоянии понять язык, если только они не ознакомятся со всеми семью ключами его символизма. Говорить о расе ростом в 9 ятис или в 27 футов в труде, претендующем на более научный характер, нежели, скажем, рассказ о Джеке-победителе великана, является несколько необычным заданием. «Где ваши доказательства?» – спросит писательницу. «В истории и преданиях», – отвечаем. «Предания о расе гигантов в древние времена универсальны. Они существуют в словесном и записанном народном эпосе. Индия имела своих данавов и даитьев, Цейлон имел своих ракшаса, Греция – своих титанов, Египет – своих героев-колоссов, Халдея – своих издубаров, Нимврод, евреи – своих эмимов из земли Моаб с пресловутыми великанами Анаким». Числа 13-33. Моисей говорит об Оге, царе, ложе которого имело 9 локтей в длину, 15 футов и 4 дюйма, и 4 в ширину. Второзаконие 3.2. А Голиаф ростом был 6 локтей и 1.5, или в 10 футов и 7 дюймов. Единственное расхождение, существующее между откровениями и свидетельствованиями, оставленными нам Геродотом, Диодором Сикулом, Гомером, Плинием, Плутархом, Филостратом и так далее, заключается в том, что тогда как язычники упоминают лишь скелеты великанов, умерших в баснословные времена, останки которых некоторые из них видели лично, толковники Библии, не краснея, требуют, чтобы геология и археология верили, что во времена Моисея несколько стран были населены такими великанами. Великанами, перед которыми евреи были как кузнечики, и будто бы все они жили еще в одни Иошуа и Давида. К несчастью, их собственная хронология противоречит этому. Им придется выбирать между последней и великанами.